Глава 23. Фримен. Я узнал историю о Фримене в последующие дни. Джон Дарк рассказал ее с помощью жестов и словаря. Возможно, я не все понял правильно, но, по крайней мере, я уловил общую идею. Теперь я знал, почему Джон Дарк оказалась здесь и искала конкретного Фримена. Знал, почему она хотела отомстить ему. Этот человек убил ее дочерей. Но сначала мы отправились в путь. После ночного нападения волков мы покинули стадион, забрав с собой мед и лошадей. Пострадавшая лошадь не обращала внимания на рану на своем боку, но когда Джон Дарк обработал ее медом, животное вздрогнуло, заржало и попыталось укусить ее. Я придерживал голову лошади, и судорога едва не сбила меня с ног. На рассвете Джон Дарк расспросила меня, как я нашел ключ. Я описал башню, стопку одежды и ощущение, что человек, которого она называла Фрименом, покончил с собой, спрыгнув с башни. Женщина попросила меня описать одежду и рассказала о ботинках и куртке с красным капюшоном. Описание куртки, казалось, подтвердило ее догадки. Мои слова поразили ее, и Джон Дарк долго сидела, отведя взгляд, словно забыв обо мне. Наверное, ей было непросто осознать, что Фримен, за которым она охотилась, был мертв. Я думаю, что поиски заполняли дыру внутри нее, и теперь, когда искать было некого, женщина чувствовала не удовлетворение, а утрату. Возможно, по этой причине Джон Дарк согласилась поехать со мной. Внезапно она лишилась цели. Возможно, она надеялась найти новую цель в пути со мной, или женщина просто нуждалась в компании. Возможно, она знала что-то о месте, куда я направлялся. Но Джон Дарк поехала со мной, и я был счастлив в компании и благодарен за лошадь, на которой я теперь передвигался. Пока мы ехали, разбивали лагеря, сидели у костров и ручьев, она по кусочкам делилась своей историей. Джон Дарк и ее семья жили вдали от моря, рядом с горами между бывшей Францией и Швейцарией. Она сказала, что там были хорошие сельскохозяйственные земли, а зимой почти всегда выпадал снег. На швейцарской стороне находилось большое озеро, и летом они отправлялись туда на рыбалку. Если нашим средством передвижения были лодки, то они всегда ездили на лошадях. Эту часть истории было легко понять. Она жила там из-за Фрименов, хотя никто из семьи Джон Дарк ни разу не видел живого Фримена. В свою очередь, Фримены когда-то жили там из-за круга мозгов под землей. Здесь-то и начинались наши трудности общения. Джон Дарк сказала, что под землей был большой круг, наполненный мозгами. Это показалось мне странным, поэтому с помощью словаря мы пришли к выводу, что под мозгами она имела в виду машины или компьютеры. Джон Дарк никогда не видела Фрименов, потому что они были заперты в круглом тоннеле в 100 метрах под землей и должны были давно умереть, потому что не было электричества, чтобы пробудить их и помочь все вспомнить. Однажды ее прадедушка спустился под землю и увидел бесконечный круг с последними Фрименами. Он сказал, что слышал гудение. Затем Фримены отключили электричество, гудение прекратилось, и они поднялись на землю, заблокировав вход. Эту историю Джон Дарк узнала от своих родителей. Они пришли во Францию, когда последние люди, работавшие над созданием больших машин под землей, постарели и нуждались в уходе. Эти старые люди были Фрименами. Они работали до самой смерти, делая все возможное, чтобы круг под землей запомнил как можно больше человеческих знаний и сам стал человеком. Фримены пытались научить прабабушку и прадедушку Джон Дарк своим секретам, но было слишком поздно. Те уже стали фермерами на лошадях. Они не были учеными. Так сказала Джон Дарк, и то же самое родители говорили ей. Теперь они были фермерами, а не учеными. Ее семья знала, что тот мозг под землей был не единственным в мире. В мире были и другие группы фрименов, пытавшиеся сделать то же самое. Джон Дарк указала на несколько слов в словаре. «Жизнь», «жизнь в машине», «тело умереть», «Нет, дети, нести новая жизнь». «Фримены пытаться зародить жизнь в машине». А потом она нашла другое слово и ткнула в него ногтем. «Фримены безумцы». «Фримены говорить жизнь в кремнии». Я спросил у нее, что она имела в виду. Джон Дарк пожала плечами и ответила, что слышала это от своих прабабушки и прадедушки. Они рассказывали, что фримены все время повторяли эти слова. «Фримены говорить — жизнь больше людей, никаких детей, никаких новых тел. Значит, жизнь не в телах, в кремнии». Но ведь кремний — это камень. Разве жизнь в камне возможна? Тогда это казалось бессмыслицей. Теперь это кажется еще больше бессмыслицей, когда я знаю больше о Фрименах и ученом, в честь которого они себя назвали. Но эту часть истории я узнал позже, на чистом английском, от своего главного врага. Хотя я немного разобрался, попытки осознать масштаб и амбиции их неудачной затеи вызывают у меня грусть и одиночество. И ощущение беспомощности. У тебя был интернет. Ты жил в сети, которая связывала тебя со всеми ответами в мире. Ты повсюду носил их с собой в маленьком прямоугольнике из стекла и металла, который помещался в карман и мог связываться со спутниками. Тебе не нужно было знать все. Здесь, на другой стороне умирающего мира, мы пытаемся собрать историю из обрывков, которые проносятся мимо нас. Я никогда не узнаю, как на заправке оказался танк с головой куклы в оружейном стволе. И что это означало? Та история навсегда останется тайной. Джон Дарк сказала, что были другие Фримены. Хотя тоннель был закрыт, ее семья помнила, где находилась дверь, на случай, если появится один из Фрименов. Но никто из трех поколений не воспользовался этим знанием, а потом стало понятно, что Фримены из поколения Бэби Бастеров давно умерли. Но в один день с востока прибыл Фримен. Он принес ключ, который совпадал с символом на двери в тоннеле. Ключ, который я считал подвеской. Этот человек убил семью Джон Дарк. Он прибыл из-за гор и не был пожилым. Его семья училась у Фрименов. Они не стали фермерами на лошадях. Эти люди научились тому, что знали их отцы и деды. Они стали электриками. На французском это слово писалось почти так же, как на английском. «Понимать машины нет», — сказала Джон Дарк, показав на строки в словаре. «Только знать, включать электричество». Я думаю, что тот мужчина и его семья поддерживали работу еще одной мозговой машины других Фрименов и передавали эти знания из поколения в поколение. «Электричество дома не работать», — сказала Джон Дарк. «Плохое время. Электрик найти, семья я». Когда подземный компьютерный мозг, за которым долгие годы следила его семья, умер, этот человек отправился на поиски других. Но у него ничего не вышло. «Мозг мертв», — сказала Джон Дарк. «Электричество мертв». Она сидела возле меня на корточках у костра в темноте, пока рассказывала эту историю. Я помню, что ей приходилось сгибать страницы словаря, чтобы поймать отблески света. «Ординатур фут!» — «Вина компьютера», — громко сказала женщина, сплюнув в огонь. А потом мужчина убил ее семью. Не специально, но когда ты умираешь, причина смерти не играет для тебя такой большой роли, в отличие от тех, кого ты оставил. Тот человек принес болезнь. «Ля пест», — объяснила Джон Дарк. Возможно, это вынудило мужчину отправиться на поиски другого поселения Фрименов. Возможно, его семья умерла от «ля пест». Но он принес болезнь с собой. Джон Дарк увидела язву у него под мышками, когда тот мылся. Он вылечился, но ее семья нет. «J'ai de la chance. Ему повезло», — сказала она. Ее лицо скривилось, и она снова сплюнула в огонь. Позже Джон Дарк показала мне в словаре, что слово «шанс» означает «удачу». Горечь на ее лице говорила о том, что ей повезло меньше. Фримен уехал, пока она заботилась о своих близких в их последние дни жизни. Похоронив их, Джон Дарк отправилась за ним, желая отправить в могилу и его. Я все понимал, но перед сном она все равно показала мне это слово. И на английском, и на французском слово «месть» пишется одинаково.